православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Как помочь ближнему? Наверное, каждого из нас мучил этот вопрос. Как помочь сыну, мужу, дочери, родителям, друзьям? У кого-то неизлечимые болезни, у кого-то неприятности по службе, а у кого-то просто экзамены поступления в ВУЗ. Что мы можем сделать, что в наших силах, чтобы нашим ближним стало легче? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, когда к нам люди обращаются за помощью, то и просят помолиться, конечно, мы в это время должны помолиться, но и в этот момент и сами должны, все люди, которые нас просят, тоже должны принести какую-то жертву. Как-то мне пришлось прочитать Паисия старца Афонского, который в 94 году умер. Лично я был, рядом с ним сидел, беседа была. И вот в четвертой книге. В четвертом томе, да? Да. Семейная жизнь. Там интересно, старец говорит, что ко мне люди обращаются за помощью, чтобы я помолился, чтобы исцелить молитвами этого человека, потому что исцеляет сам Господь по молитвам святого человека. Я, говорит, обычно говорю так: а вы сами как-то оказываете помощь? Жертвуете ли чем-то? А то как мы будем жертвовать? Ну, вот, допустим, так. Вот не кушать сахар, чтобы ваш любимый человек не болел сахарным диабетом. Или так, знать, что у вас ближний страдает бессонницей, почему бы тебе не пожертвовать один там или два часа? Ну и рассказывает, как однажды к нему пришел один человек, у него дочка сильно больная, и врачи полностью уже отказались, и невозможно исцелить эту дочку. И вот этот человек приходит к старцу Паисию и говорит: «Отче, помолись, чтобы моя дочь исцелилась». А то я его спрашиваю: «А ты куришь?» Он: «Да, я курю». «А сколько ты папирос искуришь за сутки?» Он говорит: «4 пачки». «А давай так договоримся, ради здоровья твоей дочки ты кури не 4 пачки, а только одну, и ради своего здоровья». Он говорит: «Я очень люблю дочку свою. Я даже готов броситься с любого, там, с третьего, четвертого этажа. Вот это Господу не годно, твоя любовь такая. А вот ради твоего здоровья, ради твоей дочки, ты постарайся не 4 пачки, а одну искурить». Вот этого я не могу сделать. И ушел. И старец говорит: как трудно человеку избавиться от страсти курева. Да вообще-то от любой страсти человеку трудно избавиться. Мне один человек говорит: я хочу свободы, я хочу пить, я хочу курить, я хочу свободно жить, заниматься любовью там, ну, то есть блудом. Я говорю, что ты человек не свободный. Почему? А потому что вот эти страсти, они тебя уже связали по рукам и ногам. Ты не свободный. И вот старец Паисий рассказывает, что к нему пришел один мужчина, весь запыхавшись, тяжело дышал. Я сразу понял, что он очень много курит. И он просит, что жена так сильно больная, уже на грани смерти, и просит помолиться, чтобы Господь ее исцелил. А я его спрашиваю: а ты сам-то хоть можешь что-то пожертвовать ради любимой жены? Он говорит: а что я могу пожертвовать? Ну, хотя бы бросить курить. Ну, ради жены, говорит, я брошу курить. Ну вот, и говорит, жена твоя выздоровеет. Но вот я сам думаю, если даже, если Господь не поможет жене, ну хотя бы он для своего здоровья получит пользу. Но через месяц приходит и говорит, что все прекрасно. Я бросил курить, и жена моя здорова. Говорю: ну, слава Богу. Через некоторое время опять приходит и говорит: слушай, жена моя опять заболела. Ну, что я стал курить. Я же не мог дальше терпеть. Ну, и старец говорит: ну, ты теперь уже знаешь, какова причина, чем лечить свою жену. Вот так старец объяснил, что, оказывается, надо не только молиться, но и какую-то жертву принести. Даже вот в Библии сказано, что человек, когда постится, он какую-то часть своего веса тела жертвует для Господа. Ну, допустим, если 100 килограмм весом был, а когда попостился, стал 90. Значит, как бы 10 килограмм веса он ради Господа потерял. Ну, конечно, молитва ведь любит людей не тучных, а худых, то есть которые не для плоти живут, но для духа. Вот, конечно, человек пожертвовал ради Господа себя. И, конечно, Господь принимает вот такую жертву. И, конечно, вот когда многие приходят, особенно когда идут экзамены, студенты приходят, просит помолиться для сдачи экзаменов, свечки ставят. Но когда экзамены сдали, больше не приходят. Весь год не приходят. Некоторые приходят помолиться, чтобы мне вот, поступить в институт. Конечно, и от этих людей тоже требуется какая-то жертва. Но хотя бы ходить в церковь каждую субботу, воскресенье. Господу это не нужно, это нам нужно для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Для чего это мы говорим? А потому что земля наша – это наш дом. Солнце – это дневное светило, а луна – это ночное светило, а звезды – это украшение нашего дома. Вот представьте себе так, что если дом старый, конечно, хозяин видит, что дом уже непригоден для жизни. Он из этого дома выходит. Ему другой дом построили или приготовили. Вот точно так же каждый человек живет. Тело – это наш дом, а душа – это хозяин этого дома. И, конечно, и наша земля, она тоже престарелая. Она тоже изнашивается, она тоже должна кончиться. Ведь придет время, когда Мы все должны умереть и воскреснуть, и нам Господь приготовит новую землю, духовно обновленную, после страшного суда. Праведникам Господь приготовил уже вечную блаженную радость, вечную жизнь. А для грешников они сами себе приготовили мучение. А какое мучение они сами приготовили? Не Господь, а мы сами себе приготовили. Человек, живя на земле, он вот здесь уже начинает мучиться. От чего мучается он? От зла, от гнева, от обиды, от крика, от шума, внутреннего состояния. Человек много-много делает столько зла и себе, и ближним. И как мы упоминали, когда человек разгневается, войдет в такую ярость, и, конечно, благодать Божия не может жить в таком человеке, сразу начинается давление, головные боли, нарушается кровообращение, может сердце схватить человека, или воспалиться печень, или открыться язва. Много болезней может возникнуть в человеке. От чего? От этого гнева, от зла. Но человек больше пострадает не телом, а душой. Он становится пустым, и в этого пустого человека входит демоническая сила. Поэтому плоды эти видим. И вот представьте себе вот этот человек, который погряз в пороках и страстях, в куреве, в пьянстве, в разврате, в гневе, в зле, в гордыне, в тщеславии, во всех этих пороках. Ну и душа, когда выйдет, что? Ее рай примет, она не сможет там. Для нее этот рай будет адом. Она не сможет вытерпеть, как вот сейчас многие люди заходят в храм Божий, им тошно, тяжело стоять. А многие даже не заходят в храм, а когда проезжают мимо церкви, обязательно что-нибудь выскажут против церкви, против Бога. Есть такой народ. И вот представьте, такого человека, если в обители рая, для него это будет ад. Ему легче будет находиться в определенных силах демонических, ему там легче будет. Поэтому люди сейчас себя готовят. Кто в обители рая, а кто на вечные адские муки. И вот представьте себе так, тот человек, который сейчас раскаялся во всех грехах, в церковь ходит каждую субботу, воскресенье, все праздники, строжайше соблюдает все посты, среду, пятницу, даже капли молока не берет. То есть старается смотреть за чистотой своей души, чтобы не было на совести грехов, старается жить с Богом. И, конечно, такая душа, наполненная благодатью и молитвой, и любовью к Богу и к ближним, и человек живет уже не для себя, а живет для ближних, и очень много сделал добрых дел, и вот эти все дела и внутреннее состояние переходят в тот мир. И, конечно, он от Бога получит блаженное состояние, потому что Господь говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. И, конечно, человек такой получает вечную жизнь. И пройдут миллионы лет. Радости – это только начало. И конца этой радости не будет. Эта радость бесконечно будет развиваться в душе человека. И тот человек, который будет отвержен от Бога, то есть сам себя человек здесь уже отвергает, потому что ад создал в своей душе. Если душа не раскаянно перейдет в тот мир и будет отвержена от Бога, миллионы пройдет страдания этой души. Это только будет начало, конца никогда не будет. Поэтому сейчас люди живут, чтобы терпеть в своей жизни и скорби, и поношения, и что только не может быть, особенно болезни, не ропщет, никого не обвиняет, а только Господа благодарят. И, конечно, Господь за это им дарует великую жизнь блаженную. Как-то вот рассказывается в житье, то есть в книге лук духовный, Ава Пимен когда-то он был пастухом, а потом стал великим человеком. И вот он жил в пустынном месте, и однажды к нему приходит один посетитель, ну и попросил с ним побеседовать о душе, о спасении. И старец видит, что уже ночь, надо переночевать, а место-то... Он оставил свою келью, ну, местечко, где он молился. А сам пошел, нашел пещеру и там переспал. И когда утром он встретился с посетителем, и посетитель спрашивает, ну, как отче, ночь провел? Слава Богу! Говорит, я в пещеру залез, смотрю, там лев лежит, я лег у него ног, и он своим дыханием меня согревал, как в бане. Мне так прекрасно было. И посетитель говорит, а ты не боялся, что он тебя может? Нет, говорит, я не боялся. Я просил Господа, чтобы Господь попустил мне, чтобы меня звери съели. А почему? А когда я был молодым, и по стадо животных, и проходил один человек, видать, нищий, и на него напали мои собаки. Я бы мог защитить его, но как-то я не стал защищать, и они его погрызли, и он умер. Вот я Господа попросил, чтобы за этот грех как бы очистилась моя душа, и чтобы Господь меня лишил обители рая, чтобы меня съели звери. И это так было. Его загрызли звери и съели. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Благословите рабу Божию Надежду. Господь благословит. У меня три вопроса, батюшка. У меня сын наркоман. И вот ему предлагают и просят даже вот верующие, чтобы он уехал в реабилитационный центр для наркоманов. Вот Крутицкое подворье. Вот я сама инвалид первой группы. И вот он хочет... И никак вот он не может. И даже теряет он крестики постоянно. Какую молитву я могу молиться за него? Что вы посоветуете? Мне важно ваше мнение. Спаси Господи вас. Молиться всегда пригодится. Конечно, для того, чтобы... Человек этот исцелился от наркомании, поможет только Господь и его внутренние силы. Для того, чтобы внутренние силы иметь, надо пойти в храм и постараться поисповедоваться от юности во всех грехах, чтобы на совести ничего не оставалось. И вот когда человек полностью поисповедовался, чтобы на совести все было чисто, то в этот момент Господь дает силу против всякого греха. Не только наркомании, и курева, и пьянки, и вообще всех страстей. То есть человек от исповеди уйдет облегченно. Вот эти тяжелые оковы, они срываются с его ног, как говорится, и рук. Человек свободным становится. И Господь поможет. Вот это в первую очередь. И, конечно, надо избавиться, уехать от этих людей, где он часто может получать какую-то дозу. Надо лишиться. Ну, конечно, если в каком-то монастыре его примут, чтобы он там трудился, был занятый, чтобы... Об этом мысли даже не было. И часто подходил к духовнику и рассказывал свое внутреннее состояние. И каждый раз он его будет исповедовать, если возможно, даже допускать до причастия, потому что человек принимает в себя живого Христа, его тело и кровь. Человек внутренне перерождается и избавляется. Если он усилит еще молитву, будет читать книги Священное Писание, как Евангелие, святых отцов, житие святых, он внутренне переродится, и он избавится от этой болезни. Вот что можем посоветовать вам. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Авросий. Благословите рабу Божию Маргариту. У меня Господь к вам вопрос. Господь благословит вас. Я болящий человек, и когда я прихожу в храм, меня оговаривают бабушки, говорят, почему ты, матушка, сидишь, а не стоишь во время Херувимской и чтения Евангелия. И вопрос такой, значит, как мне относиться к тому, что меня оговаривают? Спаси, Господи. Ну, если вы приходите в храм, то должны, если ножки не держат вас, вы больной человек, найдите местечко такое в самом конце, чтобы вас никто там не видел. Вот. И не обижайтесь на этих людей. Скажешь, что я больной человек. Ну и потерпеть надо. Конечно, люди приходят и потрудиться туда, и на ножках бабушки стоят. Как Паисий, старец Афонский, говорит, что однажды я больной пришел на службу, а служба должна идти 14 часов, а мне поясница больная, ноги не держат. Я встал, думаю, дай-ка я присяду. Вот. А мысль мне говорит, вот ты сейчас присядешь, братья увидят, и тоже все присядут. И я, значит, дам повод такой нехороший для всех. Ну, и я выдержал до конца, а когда пришел в келью, у меня эта болезнь исчезла. То есть Господь меня исцелил. Эта болезнь меня очень сильно мучила. Но ради того, что вот я потрудился, все исчезло. Ну, и вам, конечно, найти местечко такое, может быть, даже церковники помогут, чтобы вас никто не видел, а вы молились. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, у меня такой... Добрый вечер, батюшка, добрый вечер все. Батюшка, благословите. У меня такой вопрос. Бог благословит. Значит, я с мужем развелась, когда моему ребенку был год. Сейчас ей 17 лет, мне 45. И мне тяжело бороться со своими страстями. В частности, ну вот, вы понимаете, о чем я говорю, о страсти блуда. Вот что бы вы мне могли посоветовать? Спасибо, Господи. Ну, это я могу посоветовать не только вам, а всем. Вот, потому что это самая сильная такая страсть, которую без блуда всех мучает. Значит, совет такой, что пост никогда никому не повредил. Приносит только огромную пользу. Многие нарушают, говорят, у меня вот не поела, голова кружится. Она кружится не от этого, от переедания кружится. Потому что избыток крови. У кого страсть беспокоится, надо мясо не кушать и до обеда не кушать. Вот. И сладости не кушать. Сласти рождают страсти. И, конечно, зрение беречь, чтобы по телевидению не смотреть всякую грязь, и чтобы разговоров не было, и чтобы слух свой беречь. И, конечно, в обед надо поесть недосыта, так, чтобы поесть, и когда вдруг кто-то нас пригласил в гости, мы через 15 минут пришли, столь же можем съесть, сколько съели. То есть место оставить для молитвы. А вечером, ну, чайку попил без сахара, ну, и лечь спать. Так, чтобы дух бодрствовал над плотью, но не плоть брала верх, чтобы не было разгорячения крови. И, конечно, в это время почитать Священное Писание, а Слово Божие, оно входит в душу, изгонять это все нечистое, грязное. И чтение святых отцов, особенно же те святых. Пример, как они жили, как они себя берегли от всякой грязи. Я думаю, вот это вам поможет. Особенно поможет, если мы будем смиряться, никого не осуждать. И ни с кем не ругаться, и не возмущаться. Как только кого-то осудили в каком-то грехе, можете записать, что скоро в этом грехе сам побываешь. Нельзя никого осуждать, и Господь нас будет хранить. Ну, как-то старец Паисий рассказывает, вот эта одна монашка мыла окно. Ну, и пришла такая мысль, а я ведь чисто все мою. Я даже лучше, чем другие моют. Смотрите, какая интересная. Пришла только эта мысль, гордыня тщеславия, и сразу же разбила окно. Как-то нечаянно разбила окно. Вот и все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы меня слушаете? Да. Благословите раба Божьего Александра. Господь благословит вас. Батюшка Амвросий, вот вы говорили одно время, что деньги потерял, это ничего не потерял. Здоровье потерял, это половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Но знаете, вот у меня сегодня произошла такая ситуация. Я попал в аварию. Я человек очень небогатый, но зацепил, вот, скажем так, в дорожной ситуации Lexus очень дорогой. Там маленькая царапина, но это получились очень большие деньги. И в то же время, я знаю это, вот, то, что вы говорили, все равно деньги тяжело достаются, и, в общем-то, на сердце скребет. Вот, батюшка, как вот в такой ситуации, ну, я не знаю, успокоить? Спаси Господи. Конечно, всем надо помолиться, но вы в этом должны что-то найти для спасения своей души. Именно что? Случаев ни больших и малых не бывает. И вот эта даже царапина, в первую очередь она у вас в душе появилась. А потом уже, чтобы вы не забыли об этом, она появилась внешне. И если даже вы не виноваты ни в чем, то Господь через это, вот, как говорится, из зла сделает добро. Но то, что я говорил, потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. А кто нашел Бога, тот нашел все. И Господь вас не оставит. Мне один человек рассказывает, что там его обворовали в церкви. Но при церкви иконочка, иконочки продавали, там и крестики, обворовали. А на сколько обворовали? Ну, вот где-то на 25 тысяч, наверное, так украли. А потом через неделю кто-то пожертвовал 50 тысяч. А потом залезли в храм, там украли. Говорит, я спрашиваю, там, на сколько? Ну, где-то на 50 тысяч украли. Через неделю, точно через неделю, пожертвовали 100 тысяч. Оказывается, Господь видит это, что не смогли уберечь. И Господь не оставил, и восполнил. Цель какова? Лишь бы только стояли на правильном пути, на пути спасения. Но еще раз повторяю, возможно, какой-то у вас был грех. Грех нераскаянный. Поэтому и получилось вот такое искушение. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове. «Хвалите имя Господне», византийский распев. Хвалите имя Господне, хвалите рабе. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Отче Амвросий, помолитесь, пожалуйста, за рабу Божию Елену. Я обижаю сына своего. У меня двое детей, я их одна воспитываю. Я раздражаюсь, его бью. Прошу прощения снова. Ну, спаси Господь, матушка. Конечно, воспитание детей должно быть каким путем? Ну, своим примером надо. Вот когда родители гневаются, раздражаются, и свой гнев выливают на детях, начинают избивать, то в этот момент мы пользы никакой не приносим детям, а приносим им только вред. Знаете, как вот люди овчарок дрессируют для того, чтобы они были злыми. Они их травят. Вот так же и матери многие травят своих детей. И они становятся злыми. И потом мучаемся. Если надо ребенка воспитать, может, надо и тысячу раз сказать ему одно и то же, чтобы где-то она зацепилась. Ведь возьмите пример. Нам ведь Господь говорит, не осуждайте никого. Апостол Павел говорит, злоречивый Царство Божие наследует. А мы все равно ругаемся. Все равно злимся. Порой многие страдают и мучаются. Вот и духовно, и телесно. А все равно никак не можем смириться. Мне одна женщина пришла и говорит, что она бизнесом занимается в одном селе. И налоговая где-то наложила штраф $300. Ярд не виновата. И решила подать в суд. И вся в возмущении. Ну, пошла к священнику и говорю, батюшка, как мне быть? А он говорит, надо смириться, матушка, тебе. Зачем тебе скандалить, много шуметь и судиться с ними? Ты только больше потеряешь, и пользы никакой не получишь. Отдай ты эти деньги. Ну вот я отдала и успокоилась. То есть везде надо иметь смирение. Если мы с вами беснуемся, много у нас гнева, неприятностей, значит, мы не смирились. Как только смиримся, все станет на свои места. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите рабу Божию Галину, батюшка. Господь вас благословит. Скажите, у меня такой вопрос. Грех такой совершила. Я, когда приехала на исповедь в Сыноксарский монастырь, я раз в год езжу туда на исповедь и готовлюсь целый год. Я сказала батюшке, что я готовилась к исповеди и к причастию, но я не говела. Я читала все каноны, акафисты, но я не говела. Батюшка, что теперь мне делать? Как мне... А что под говением вы разумеете? Под говением что вы разумели? Под говением... Не постили, что ли? Мясо я не ем вообще, а я ела сыр и творог. Ну, вот как бы... А пост соблюдаете? Да. И теперь даже, я теперь раньше среду-пятницу не соблюдала, а теперь среду-пятницу соблюдаю, потому что очень раскаялась. Ну, спаси Господь, матушка. Но вы должны себя настроить так, что это не батюшка вас не допустил, а, видать, какие-то грехи у вас есть нераскаянные, пока душа еще не готова. Господь не допустил. Вот так себе настройте. Ну, насчет поста я точно не могу сказать год, но когда я вот жил в Троице Сергия Лавры 10 лет, я вспоминаю такой момент, что к патриарху Алексею Первому обратилась англиканская церковь, чтобы принять православие, быть в нашей юрисдикции. Но сделали оговорку. Только нам разрешите не соблюдать посты среду и пятницу. И патриарх сказал нет. Должны полностью принять православие. Потому что у нас есть апостольские правила. Кто не соблюдает среду и пятницу, четыре поста, отлучаются от церкви. А что это значит, быть отлученным? Это значит, человек отвернулся от Бога и не исполняет его заповедь. Это значит, что он лишен обители рая. Быть отлученным от церкви, это значит находиться во тьме, во власти дьявола. Так апостол Павел говорит, что мы обратились от тьмы к свету, от дьявола к Богу. Человек не соблюдает посты или, допустим, три воскресения без уважительной причины, по лени своей не пришел, тоже отлучается от церкви. И только через покаяние Господь опять примиряет и присоединяет к Святой Соборной Апостольской Церкви. Мы слушаем следующего радиослушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, здравствуйте. Мне очень нравятся ваши проповеди. Спасибо вам большое. Отец Амвросий, у меня такой вопрос. А вот что вы обычно советуете, когда к вам вот приходят с таким вопросом? Как лучше дальше жизнь свою продолжать? Вот в миру или в монастыре? Один святой сербский человек, он сказал так. Если приходит девушка или юноша и спрашивают, куда им пойти, в монастырь или же вступить в брак? Я обычно так говорю. Куда у тебя больше склонность? Она говорит, замуж. Значит, иди замуж. А у тебя? А мне склонность в монастырь. Значит, иди в монастырь. Но я обычно так говорю, повторяя мысли одного святого отца. Если в монастырь уйдешь, будешь жалеть, что ушел. А если женишься, в 10 крат будешь жалеть. Потому что апостол Павел говорит, что хорошо девушку отдать замуж, но лучше, чтобы она осталась одна, потому что незамужняя угождает Христу, а замужняя – мужу. Но если выйдете замуж, не согрешите, но будете иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Вот такое. Батюшка, возвращаясь к теме нашего разговора о помощи ближним, можно ли считать помощью ближним вот наше собственное покаяние и нашего церковления? Да, так преподобный Серафим Саровский говорил, что стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Ну, для примера, вот человек в реке тонет. Как помочь ему спастись, если человек не может плавать? Он должен под ногами почувствовать почву. Тогда он может подать и руку человеку, или же какой-то предмет. Таким путем спасти можно. А если человек, допустим, сам не спасается, как он может другому помочь спастись? Поэтому спасай сам себя, и вокруг тебя тысячи спасутся. Вот такой преподобный Серафим Саровский дал совет людям благочестивым. Надо в первую очередь спасать себя. Если в доме, допустим, жена начинает спасаться, то муж, смотря на нее и дети, тоже начинают каяться, молиться, и поститься, и в церковь ходить, и добрые дела совершать. Потому что пример этот полезный для души. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Бог вам помощь. Спаси, Господи. Благословите рабу Божию Нону. Господь благословит вас. Спаси вас, Господи, батюшка Амвросий. Погромче говорите, пожалуйста. Я хочу сказать, и подальше от приемника. Вы в эвакуации были в вашем царстве небесном, в Иванове, с детьми. До сих пор помню вот это вот, как вот рай небесный. Хороший город. Я вам желаю, конечно, и здоровья, и всякого вот благополучия, и храму, и всему приходу, и людям. У меня самое лучшее просто вот такое вот теплое отношение, потому что папочка мой был военный дирижер, он должен был войну обходить с оркестром весь, все Иваново, а мы, дети, за ним бежали, за этим оркестром, для поднятия духа все. Так вот и выжили. Да он еще женился на женщине с тремя детьми. Да еще Андрюшка родился. Понимаете, вот так и спаслись. А вопрос у вас есть? Вопрос такой. Я к батюшке обручаю. Я вот с детьми тут мы еще четырех детей воспитали с сыном. А сейчас все уже повыросли. И чтобы как-то вот... Я, правда, старенькая, мне 70 лет. А душой вот... Вопрос такой, матушка, у вас? К детям побольше. Вот чтобы взять детей. Выйдет у меня или нет, батюшка Авросий? Вы вот видите. Взять детей еще? А? Взять детей еще на воспитание? Да. А почему же не получится? Сколько сможете? Бог вам помощь. Ага. Спаси Господи. Я хотел еще сказать вот, что... Когда, если кого-то хвалят за какое-то дело, то всю хвалу надо Господу отдавать. Господи, это вся хвала тебе. А вот когда нас кто-то чистит, ругает, это мы должны принять с радостью, что это мне полезно для моего очищения внутреннего. Это очень полезно. Вся хвала Господу. Почему? Господь создал землю. Из земли создал наше тело. Господь дал нам разум, дал душу бессмертную, дал все дары. Все это Господне. У нас своего ничего нет. Все Божие. У нас только свои грехи, которые мы делаем, когда отворачиваемся от Бога и не каемся. Вот. А для того, чтобы человеку каяться, надо смириться. Ведь сколько страха приходится человеку, да, прийти в храм, через себя перешагнуть, подойти на исповедь. Я вот уже 37 лет исповедую. И знают, когда человек приходит. Это я для пользы говорю. И человека бросает в пот. Даже многих начинает трясти внутренне. И внешне это видно. Мы-то уже привыкли, даже не обращая внимания на это. И радуемся тогда, когда человек... искренне исповедуется и облегчает свою душу. И человек уходит доволен, радостный, что он снял такую огромную тяжесть со своей души. И, конечно, радуется этот человек и радуется духовник, что он недаром стоит вот, и принимает человека. Какая-то польза есть. И, конечно, вот как апостол Яков говорит, если человека обратили от греха и привели к Богу, то Господь покроет множество грехов. Поэтому мы должны стараться, не только священники, принимать душу человека, но и должны люди, также подруги, друзья, помогать друг другу спасаться и помогать, чтобы раскаялся. Даже вот в Библии сказано, что если человек пришел к первосвященнику и первосвященник поговорил с ним, поисповедовал его и дал наставление, как спасаться. И человек пошел и не обратил на это внимания, то первосвященник не отвечает. А если вот, допустим, к первосвященнику пришел, и он не дал наставления человеку, грешнику, и он пошел, и погиб, то первосвященник отвечает за эту душу. Это было в Ветхом Завете, и в Новом то же самое. Поэтому каждый пресвитер, когда к нему приходит человек, он не должен смотреть за своим здоровьем, сколько есть сил. Объясни этому человеку, что есть другой мир, что есть мир духовный, что надо вот этих грехов больше не повторять, этого не делать. И тогда будет польза и для верующего человека, и для священников. И таким путем в церкви будет очень много прихожан. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Благословите, пожалуйста, моего сына Михаила. Господь его благословит. Спасибо большое. Я просто хотел бы он, чтобы у меня вырос верующим человеком. А вот сейчас у меня не очень это все получается. Сейчас он это учится в 6-м только классе, перешел в 7-й. И я бы хотел, ну, он, чтобы это дальше это поступил это в 9-й класс, это в Сергиевскую лавру. Но я не знаю, как это получится. Если вы благословите, может быть, общими усилиями. Помоги, Господь, Господи, даст тебе. Значит, что надо сделать? Вы будете молиться, а ведь Господь, каждое ваше слово, оно мимо не пролетит Господа. Господь все молитвы ваши принимает, и желания ваши принимает. И каждое слово, оно доходит до Господа. И Господь усмотрит. Ведь сказано в Священном Писании, молитесь, чтобы Господь послал пастырей делателей на ниву Христову. Значит, заповедь есть молиться, молиться, чтобы Господь послал пастырей добрых. И вот если будем молиться, чтобы ваш сын был в будущем тружеником на ниве Христовой, то Господь исполнит. Но всегда в молитвах, что бы мы ни просили, каждый раз надо говорить так: Господи, не как я, а как ты, тебе виднее. Если вот так будем просить Господа, то Господь все управит и все устроит. Батюшка, как помочь ближнему, неверующему, обрести веру или укрепиться в вере? Допустим, собственный пример может быть не очень положительный. Или он и положительный, но он плохо воспринимается ближними. Беседы бывают, раздражают. Вот что делать? Отдать полностью, предать в руки Божьи? Или как-то можно еще какие-то способы использовать? Ну, я думаю, что и верующие люди все должны, как вот я и советую по святым отцам, что когда утром встал, надо сделать 3 поклончика земных и сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Умножь во мне веру. Если у человека есть какая-то страсть, избавь меня от курева, или от пьянки, или от гнева, или от блудного беса. Господи, дай мне кончину благую, христианскую, непостыдную и доброго ответа в день страшного суда. Также попросить Матерь Божию, Ангела-Хранителя. И, конечно, в этот момент, когда Господа поблагодарить за прошедшую ночь, и сказать: Господи, какой ты великий! Ты этот мир одним словом создал, вызвал из небытия в бытие. И меня ты, Господи, создал. Для чего? Для того, чтобы я вечно с тобой радовался в обителях рая. Господи, благодарю Тебя за это. Только меня не оставь. Я же Твое творение. Ты же мне дал и тело, и душу, и все способности. Господи, не лишай мне Твоего небесного царствия. Господи, не оставляй меня. Помилуй меня грешного или грешную. Вот так будем взывать еще до молитвы. Вот это есть молитва сразу после поклонов. И, конечно, Господа вас благодарить надо. И когда Матерь Божия помолились, Ангелу-Хранителю, вот тогда умылись, оделись, и прежде всякого времени встать на молитву, чтобы Господь нас благословлял. И тогда Господь будет нас хранить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Благословите, батюшка, рабу грешную Ольгу. Господь вас благословит. Благодарю Господа за то, что вы у нас есть. Всегда слушаю ваши передачи. Спасибо большое. Вопрос такой. Если женщина жила в гражданском браке, есть дети, она разведена, и потом она собирается венчаться. Ну, у меня такой ситуации нет, но просто. И будет ли это прелюбодейством? Считается ли это прелюбодейством, если женщина раньше уже была замужем, ну, в гражданском браке? Ну, только там мы узнаем. Господь нам говорит, евангелиста Луки, 16 глава, 18 стих. Там, когда вот, если женщина вступила в брак, ну, узаконенный брак, повенчалась и развелась с мужем, вышла за другого, сказано, что прелюбодействует. И кто женился на разведенной, тоже прелюбодействует. И мы читаем первое послание апостола Павла Коринфянам, 7 главе. И там сказано, что жена не должна оставлять мужа. А если оставил, то или муж оставил, то должны оставаться одни. Или примириться с мужем. Ну и в конце сказано этой главы, что жена связана законным браком, пока живой муж. Как только муж умрет, он свободно выйти за верующего человека. Но если в вашем вот случае, который вы говорите, первый брак не состоялся, ну, просто, может быть, там неверующие были, не нашли общего языка, а нашли человека верующего и хотели бы с ним последний путь закончить в этой жизни, обратитесь к духовнику в церкви, вот покайтесь и примиритесь с Богом, через таинство покаяния. Если вас помечают, слава Богу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый день, батюшка. Рабу Нину, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. У меня вот сын читает Евангелие, исповедует грехи, но не причащается. И потом вот он не подает записочки священнику и говорит, а я сам молюсь Господу. Вот достаточно вот таких, такой молитвы, вот как он молится. Батюшка, как вот... Спаси Господь, матушка. То Христос говорит так, когда вот напитал 5 хлебами, и в это время иудеи думали, что он восстанавливает царство земное, и хотели было бы его сделать правителем, и сказали, что давай нам хлеб такой каждый день. А он говорит, я есть хлеб, который сошел с неба. Это 6 глава от Иоанна. И говорит, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот имеет жизнь со мной и воскреснет в последний день. А кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет в последний день. Но поскольку он читает Евангелие, вот, то и не против Бога, то есть и другое место. Кто не против вас, тот за вас. Мы слушаем еще вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божия Татьяна, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня мама не может причаститься. Вот всегда готовится к причастию, не может причаститься никак. Вот головные боли сильные у ней. Не подскажете, как ей быть? Вот, вот вчера хотела причаститься, и вот не может даже глаза открыть. Лежит, вот все. И вот уже это очень, ну... Это к старцу, старцу Амросию, преподобному Оптинскому, один протодиакон из Арзамаса написал, что когда говорит, я причащаюсь, у меня сердце колет, что говорит, мне делать? А он написал ему, надо совершить генеральную исповедь, начиная от юности. И когда он вспомнил все-все-все-все грехи, ну, насколько это позволяет ему память, ну и там прочитал книги на эту тему, чтобы покаяться. И когда во всем покаялся и стал причащаться, и на душе не стало в сердце колоть, и на душе стал мир и радость, и покой. Я думаю, что и здесь тоже надо в каких-то грехах, возможно, покаяться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела спросить батюшку. Я выписала газету «Слово утешения». Вот, и до сих пор не получила ее ни одного номера. Так, по поводу газеты «Слово утешения», извините, буду отвечать я, потому что батюшка не совсем в курсе. Да, действительно, наш монастырь выпускает газету «Слово утешения». И мы получили все адреса, которые нам переслали с Роспечати, потому что вы подписывались в каталоге Роспечати, газеты и журналы. Все адреса прислали нам. Но получилось так, что несколько адресов было указано неверных. Поэтому у кого такие проблемы оказались, вы не получили газеты, пожалуйста, напишите нам на адрес нашего монастыря 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Мы обязательно вам вышлем все эти номера, просто получилось вот такое недоразумение. У них на почте, там, по-видимому, был сбой в компьютере, и неправильно дали адреса. И потом еще некоторые не забирают свои газеты с почты, у кого на довостребовании написано. Думают, наверное, что газета, ну, будет в таком виде, как обычно газета. Она в конверте, и не спрашивают письмо. И поэтому нам бывают возвраты, возвращают назад вот отправленные нами газеты. И поэтому, дорогие радиослушатели, у вас есть возможность у каждого задать свой вопрос письменно батюшке и получить ответ через газету, вот что и некоторые делают. Газета «Наше слово утешения», повторяю, ее индекс 25-945, и можно подписаться на нашу газету или узнать, по крайней мере, все об этой газете, об условиях подписки, получить саму газету в качестве просто экземпляра какого-то, посмотреть, что это такое, послав, опять же, вот запрос в адрес нашего монастыря, повторяю, 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Пачка, у нас осталось 2 минуты, мне нужно все прочитать еще письма. Я хотел самое главное сказать, что очень много сейчас было вопросов, но я должен подсказать так, что ведь в требнике написано, если, допустим, мужчина или женщина имели посторонних там женщин или женщины-мужчины, но впали в блуд, то сказано в требнике, а сколько было их? А ведь многие, кажется, просто прелюбодействовало, и все. Ведь человек совершил убийство, одно или два или три, уже по-другому к нему относятся. И также пред Богом надо сказать, а сколько было? Посчитать всех в жизни и покаяться. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просят помолиться о здравии тяжело болящего протоиерея Владимира, тяжело болящей схемонахини Надежды, тяжело болящей Антонины, Лидии, Владимира, Татьяны, Владимира, Петра, Татьяны, Александра, Иоанна, тяжело болящем младенце Дарьи, младенце Елисаветы, от раковицы Анны, Льва, Дмитрия, Максима, Татьяны, Кирилла, Ирины, Натальи, Ирины, Елены, Ольги, Фатини, Александры, Дмитрия, Льва, Надежды, Натальи, Натальи, Фатини, младенца Павла, младенца Даниила, Георгия, младенца Даниила, Елизаветы, младенца Павла, Марии, Александра, тяжело болящей Фатини, у нее рак. У нас, батюшка, передача заканчивается, вопросы еще есть, но в среду мы продолжим эфир, вернее, вот батюшка будет отвечать на ваши вопросы, продолжим, возможно, эту тему о помощи ближним, и поэтому вы сможете задать, кто не успел, свои вопросы в среду. А сейчас мы благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.